Пирамид Каганов. Пирамида. Дальний Восток уже давно встретил Новый год. Сибирь только поднимала рюмки. Жители столицы еще бегали по улицам и нарезали последние салаты. И только здесь, в этом далеком лесу, праздника не было и не предвиделось. Лишь в будке сторожа теплился синий огонек телевизора, обозначая жилое поселение. Но прочие дома поселка стояли безвидны и пусты, разбрасывая острые тени в лунном свете. Железные ворота тоже были заперты. Табличка «Садовое товарищество Водник» заметена снегом до половины. Злая поземка мела вдоль пустынной дороги, бегущей от ворот вдаль через лес и поле. А мохнатые черные ели обступали поселок кольцом со всех сторон, словно замышляя недоброе. Вдруг издалека, рассекая поземку, мелькнули золотистые лучи фар, и появилась белая Нива. Не ехала, плыла лебедем сквозь новогоднюю метелицу, ровно и ладно. Большая, добротная, квадратная, вся в клубах снега, словно русская печка, покинув избу, с ленцой несется по заснеженной дороге. Вслед за Нивой приближались еще две легковушки. Вскоре стало слышно глухое ворчание моторов и приглушенные ритмы мелодий, бушующих в ярко освещенных кабинах. Шипованные шины мягко прошуршали по насту, и три автомобиля гуськом остановились у ворот. «Бип!» — громко сказала белая Нива. Поселок не отвечал, и тогда из машины выпрыгнул человек. Был он молод, румян и курнос, русые волосы его были ровненько подстрижены горшком по последней моде, а глаза блестели живо и озорно. «Эй!» — весело крикнул молодой человек, размахивая руками и приплясывая на снегу. «Дядь Петь! Дядь Коль! С наступающим! Отворяйте ворота скорее!» Дверь сторожки распахнулась, и появился слегка уже поддатый дядя Петя, укутанный в плед. А следом из двери высунул свой сизый нос дядя Коля, но выходить не стал, только махнул рукой. «Чё это?» — приветливо крякнул дядя Петя, семеня валенками к воротам. «Приехали, что ли? Праздновать, что ли?» Он позвенел ключами, открыл ворота и пожал руку молодому человеку. «Здорово, Емельян! С наступающим тебя! А где батя?» «Батя и маман в городе празднуют», — радостно сообщил Емельян, помогая распахнуть створку пошире. «Ох, сколько вас!» — крикнул дядя Петя, только сейчас заметив все три автомобиля. «Нас дюжина!» — радостно улыбнулся Емельян. «Друзья мои, бывшие однокурсники и нынешние коллеги!» «У-у-у, и девчонки!» — расцвел в улыбке дядя Петя, разглядывая веселые молодые лица. «И девчонки, и мальчишки, и шампанское!» — покивал Емельян, сел за руль и покатился по заметенному проулку к небольшому кирпичному домику в центре поселка. Емельян бегал по двору и задорно потирал ладони. «Митяй, открой мой багажник, там пиво. Замерзнет же, в дом его скорее, в дом!» «Димыч, уронишь, осторожно, падает, падает, а... давай я помогу!» «Олюшка, Олик, солнце, поброди по участку, выбери, какую елку наряжать будем, какую захочешь, ту и нарядим». «А их здесь всего две», — басовито откликнулась Оля, недоуменно вытянув лицо и похлопав ресницами. «Одна у сортира, другая у окна. Ту, что у окна, нарядим. Будем в окно на нее смотреть». «Умничка ты моя, зайенька! Все-то ты у нас в семье решаешь лучше всех», — улыбнулся на бегу Емельян. «Емель!» — донеслось из комнаты. «Электричества нет! У входа рубильник справа!» — откликнулся Емельян, взбегая на крыльцо и через секунду в доме вспыхнул свет. «Емель!» — донеслось из гостиной. «Как тут камин разжигается?» «Газету укинь, плесни жидкости, бутылочка у камина слева», — отозвался Емельян, уже снова роясь в багажнике. «Емель!» — донеслось из кухни. «Воды нет!» «Как нет?» — опешил Емельян, выронил пакеты с провизией на снег и кинулся в дом. «Как нет?» — повторял он, крутя вентиль и ощупывая трубы. «Ну надо же! Замерз водопровод!» «Ну как же мы без воды-то?» — недоуменно прогудела Оля, хлопая ресницами. «Ну как?» — растерялся Емельян и почесал в затылке. «Как? Как наши деды, как прадеды? Есть ведро на чердаке, есть колодец в конце улицы. Сейчас принесу воды. Ждите, я мигом». Под слоем пороши оказался крепкий ледок. И Емельян не шел к колодцу, а бежал, помахивая пустым ведром, отталкиваясь и весело скользя подошвами бежевых ботинок. Дойдя до колодца, он поставил ведро на снег, потер ладони и подышал на них. Распахнул створки колодца, отцепил с гвоздя заиндевевшее колодезное ведро, сплющенное с двух боков, взялся за рукоять ворота и аккуратно раскрутил лязгающую цепь. «Боп!» — глухо сказала ведро, сев на лед далеко-далеко, в самом центре земли. Емельян склонился над колодцем, потянул цепь вверх и резко отпустил, а сам отпрыгнул. «Жбамс!» — сказала ведро, пробив ледяную корку. И принялось разматывать цепь, погружаясь все глубже в стылую воду. Вот колодец прекратил скрипеть и размахивать своей железной рукоятью, и тогда Емельян снова потер ладони, взялся за рукоять и начал поднимать ведро. Первая дюжина оборотов шла легко, затем все туже. Емельян уж думал, что ведро никогда не появится, но оно появилось над срубом, покачиваясь и плескаясь. Из ведра торчало черное поленце. «Что за дела?» — удивился Емельян. «Кто здесь?» — вдруг скрипуче произнесло поленце и зашевелилось. Емельян от неожиданности открыл рот и чуть не выпустил рукоять. Но пришел в себя, аккуратно взял ведро за ручку и поставил на снег. Теперь в ярком свете луны было видно, что из ведра торчит здоровенная щука. «Ты кто таков?» — грозно спросила щука, шамкая беззубым ртом. «Емельян?» — представился Емельян. «А вас как?» «Вот не было беды!» — зевнула щука. «Год-то какой нынче на дворе?» «Пока старый», — объяснил Емельян, глянув на часы. «Через полтора часа новый наступит». «Новый — это который?» — покосилась щука из-под лобья. «Впрочем, неважно. Правила знаешь? Загадывай свое желание и отпускай меня быстрее». «Ух ты!» — обрадовался Емельян и тут же деловито осведомился. «А сколько желаний можно? Три?» «Три! Носу три!» — возмущенно передразнила щука. «Одно желание, и хватит с тебя». «Одно?» — задумался Емельян. «Тогда так, желаю сам исполнять свои желания». «А я-то тут при чем?» — огрызнулась щука. «Сам исполняй». «Нет», — поправился Емельян, «в смысле, я хочу сам уметь исполнять все свои желания волшебным образом». «Много хочешь», — отрезала щука. «Хм, умник нашелся. Сказано было, одно желание я тебе выполню». «Одного мало», — серьезно возразил Емельян. «Давайте два, а? Два. По рукам?» «По ушам!» — рявкнула щука. Сказано было одно желание. А два совсем никак, огорчился Емельян. Нет, ну можно, конечно. Она прищурила левый глаз. Да только заплатить придется дорого. Заплатить? Удивился Емельян. Назовите сумму, обсудим. Сумма! Фыркнула щука, плеснув водой из ведра. Тут не сумму, тут бедой серьезной платить придется. Какой бедой? Насторожился Емельян. Да уж какой попало, такой и бедой, как снег на голову. Там видно будет после исполнения. Но скажу я тебе, как там тебя звать-то? Емельян. Скажу я тебе, Емельян, положа плавник на сердце, сам рад не будешь. Так, заинтересованно кивнул Емельян. Ну, а три желания можно? На каких условиях? Помрешь? Просто ответила щука. Как третье желание исполнится, поминай, как звали. Так, еще более заинтересованно кивнул Емельян. А четыре желания? Какие четыре? Возмутилась щука. А если ты дуба дашь после третьего? Действительно, абсурд. Весело кивнул Емельян. Ну что ж, три так три. Неплохие условия. Я согласен. Глупый, молодой, расстроенно подцокал языком щука. Ну, давай тогда, загадывай первое. Прямо сейчас или можно после? Это как хошь. Хошь сейчас, а хошь меня кидай в колодец, и как надумаешь, просто скажи. По щучьему велению, по моему хотению, и все исполнится. Ага, кивнул Емельян. А можно такое желание, чтобы другу моему тоже повезло? Куда повезло? Не поняла щука. Ну, как и мне повезло, чтобы у него тоже исполнились три желания. Как это? Задумалась щука и попыталась почесать плавником в затылке, но не дотянулась. Емельян вежливо протянул руку и мизинцем аккуратненько почесал ей затылок, холодный и скользкий. «Спасибо», — рассеянно кивнула щука. «Старая стала, радикулит. Так я не пойму, кому желание выполнять, тебе или другу?» Кашлянул Емельян. «Понимаете, это одно из моих желаний такое, чтобы у друга моего исполнились тоже три желания, как мне». «Можно», — кивнула щука. «Только почему три? Одно?» «Почему одно-то? Одно мое для этого потратится», — убедительно возразил Емельян и затараторил. «Вы же и так уже два выполняете. Одно мое, чтобы другу исполнить, другое другу. Вы же не можете исполнить одно мое, чтобы исполнить его другу, но при этом другу его не исполнить». «Брррр!» — завертелась щука в ведре, брызгаясь во все стороны, как отряхивающаяся собака. «Голова кругом идет. Че ты бредишь? Че ты мелешь? Совсем меня запутал». «Вот», — сказал Емельян и поднял палец. «Я ж о том и говорю, чтоб не путаться, вы моему другу точно так же, как и мне, исполните три его желания, а?» «А, ну, если в таком смысле», — задумалась щука. «То есть, как тебе первое за бесплатно? Второе за беду, третье за гибель». «Именно». «А, ну так бы сразу и сказал», — кивнула щука. «Это можно. А чё нельзя-то? Можно». «А если этот друг я сам?» — аккуратно спросил Емельян. «Я ж себе не враг, верно? Друг. Так что...» «Не, — покачала головой щука. «Себе нельзя, другу можно». «Ну, нет так нет». Емельян радостно потер ладоши и потоптался вокруг ведра. «Мое первое желание», — объявил он. «По щучьему веленью, по моему хотению, чтобы вы, бабушка щука, были в добром здравии и полны сил». «Ась, я не слышалась!» Щука так далеко высунулась из ведра, что чуть не выпала на снег. А затем улыбнулась во всю свою пасть и всплеснула плавниками. «Батюшки, какая нынче молодежь пошла! Добрая, умная, порядочная! Да сроду обо мне старый ни один паскудник не побеспокоился! А сама я себе похлопотать права не имею, и тут на тебе. С удовольствием выполняю это чудесное желание». Щука замерла, прислушалась к себе и сладко потянулась вправо, влево. «Ох, хорошо-то как!» — крикнула она. «Даже радикулит прошел. Ну, давай-ка поглядим. Какое у тебя второе желание?» «Второе желание», — объявил Емельян. «Вон, видите, по дорожке идут два моих друга». «Где?» — прищурилась она. «Да вон, руками нам машут». Действительно, издалека приближались две фигуры — Митяй и Димыч. «Емеля!» — кричали они издали. «С тобой все в порядке? Чего так долго? Нас послали тебя искать!» «Идите сюда быстрей!» — крикнул Емельян, жестом подзывая их, и повернулся к щуке. «Так вот, второе мое желание, как и договаривались, по щучьему велению, по моему хотению, чтобы у друга моего Митяя исполнились три его желания». «На тех же условиях», — бдительно напомнила щука. «Разумеется», — кивнул Емельян. «Ох, теперь жди беды, Емеля», — покачала головой щука. «Но это ж только после того, как все желания Митяя сбудутся», — уточнил Емельян. «Ага», — кивнула щука. «Как сбудутся, так жди беды. Можешь пока сразу третье говорить, коли придумал». «Третье», — объявил Емельян. «Хочу, чтобы и второму другу моему Димычу тоже исполнились три желания». «Ну, молодежь!» — сокрушенно покачала головой щука. «Все для других, все для других. Для себя ни крупиночки. Так себя погубить зазря». Из ее глаза выкатилась слезинка и булькнула в ведро. Тем временем уже подошли Митяй и Димыч, но остановились чуть поодаль и замерли с открытыми ртами. «Но?» — щука повернулась к ним. «Какие у вас желания будут?» «Я все озвучу», — торопливо поднял руку Емельян. «Первое желание Митяя. По щучьему велению, по Митяя хотению, Митяй хочет, чтобы вы, бабушка щука, выполнили для еще одного человека на тех же условиях три желания». «Для какого человека?» Насторожилась щука и стала тревожно оглядываться. «Для меня?» Скромно потупился Емельян. «Бррррр!» Опешила щука. «Я ж тебе еще и твои не выполнила до конца». «Неважно. Плюс три». Емельян улыбнулся и развел руками. «Разве ж так можно?» — обиделась щука. «Но почему ж нельзя? Как договаривались, не сам себе, а другу, на тех же условиях. Одно бесплатно, второе за беду, третье за погибель». «Ух!» — огорчилась щука. «Ну, тогда считай, ты дважды погиб». «Трижды погиб», — кивнул Емельян. «Ведь Димыч тоже мне свое первое желание отдает». «А почему?» растерянно начал Димыч, но Емельян предостерегающе поднял палец. «И первое мое бесплатное желание из второго комплекта», — объявил Емельян. «Это чтобы водопровод заработал. Ну, а второе и третье, чтобы выполнились по три желания у жены моей Олюшки и сестры ее Варечки». Щука задумалась и облокотилась на край ведра, подперев плавником голову. «Вроде все верно. Все по правилам», — произнесла она наконец. «А ну что-то тут не так. А че не пойму?» «Да че тут понимать? Делать надо», — задорно кивнул Емельян. «Были б силы да здоровье, верно? Так как там насчет водопровода?» «Работает уже водопровод», — раздраженно отмахнулась щука. «Варечка какая-то, Олюшка». Щука подняла взгляд. «Эй вы, двое, который тут Митяй, давай уж покончим хоть с тобою». «Осталось исполнить два моих желания», — уточнил Митяй. «Тихо, тихо», — предостерегающе замахал руками Емельян. «Не вздумай. Тебе пока никаких желаний нельзя. Я сам все сформулирую». «Емель, расслабься. Я уже в теме. Я уже давно понял систему». Митяй улыбнулся, подмигнул другу и развернулся к щуке. «Второе мое желание, чтоб у жены моей Леночки исполнилось три желания. Третье мое желание, чтоб у любовника ее Пашки тоже исполнилось три желания». «Ужас какой!» — взвыла щука и юлой завертелась в ведре, расплескивая воду во все стороны. «Когда же это все кончится-то?» «Действительно», — спохватился Емельян, взял ведро и шагнул к колодцу. «Я вас, бабушка-щука, сейчас выпущу обратно. Незачем вам тут мерзнуть голышом. Все остальное мы уж сами уладим по месту жительства. Че там? Формулу знаем, по щучьему веленью, далее по тексту». Емельян хотел было опрокинуть ведро, но подумал, что это будет невежливо. Поэтому он аккуратно его приотпустил и плавно размотал цепь, пока в глубине не раздался всплеск. «Доброго вам здоровья!» — выразительно крикнул Емельян, перегнувшись над колодцем. «С наступающим!» «Подонки!» — донеслось из колодца глухо и с чувством. Новый год встретили весело, бойко, вкусно. Уплетали салаты, хрустели солеными огурчиками, жарили сочные шашлыки в камине, варили глинтвейн. Хохотали, танцевали, пели песни, грохотали шампанским, валялись в снегу, а уж какой шикарный фейерверк устроили на все небо. Фейерверка вообще-то не планировалась поначалу. Пришлось заказать ящики с петардами у щуки. И только когда устали прыгать и петь, сели в кружок у камина, разложили вокруг свои мобильники. Емельян притащил из машины ноутбук и занялись делом. «Ребята, — говорила Варечка, — идея первая. Я предлагаю многоступенчатую пирамиду. Клиент отдает свое желание, но получает откат не сразу, а через 6 итераций, зато сваливается целая куча». «А чем это лучше?» – удивлялся Артем. «Варечка права», – объяснял Емельян. «Во-первых, мы расширяем операционное поле. Зато увеличиваем риски, не получив откат моментально», – спорил Артем. «Ошибаешься», – возражала Варечка. «Пакет контроля увеличивается за 6 итераций, значит, риски снижаются». «А откуда буфер возьмется на 6 итераций?» — возражал Пашка. «Варечка, нарисуй схему». «Сейчас нарисую. Это классическая схема Донсона. Главное, чтобы плечи пирамиды стремились... Ой, а есть у кого-нибудь чем рисовать? Эй, там, щелкнул пальцами Валера. По-щучьему. Лист ватмана и карандаш в варечке. А двоих добавить... Дядю Колю, дядю Петю, сторожей, вспомнил Емельян, вбивая в таблицу ноутбука очередные имена. Димыч, сгоняй, позови их. А я это, скинулась Оля, можно маме с папой-то позвоню? Конечно, солнышко, не оборачиваясь, кивнул Емельян, вбивая тещу и тестя в растущую таблицу. Ты смысл-то поняла? Не поняла. Пробурчала Оля. «Объясни». Она подождала немного и, не дождавшись ответа, топнула ногой. «Емеля, кому говорят? Оторвись от своего компьютера, объясни». «А?» Емеля начался. «Ты что, так ничего и не поняла?» «Не поняла», обиженно пробасила Оля. «Система, солнышко, простая. Ни одно из трех своих желаний ты не можешь потратить на себя. Свое первое бесплатное ты отдаешь наверх, тому, кто тебе подарил три желания». «Зачем?» «Ну, сейчас поймешь, потерпи. Второе и третье желания несут беду, если исполнятся. Поэтому до конца исполниться не должны. Поэтому ты их тратишь не на себя, а на двух друзей, чтобы у них исполнилось по три желания. То есть отдаешь вниз по пирамиде. Каждый из этих друзей тратит свое первое желание обратно на тебя, чтобы у тебя появился новый комплект. Иными словами, отдает вверх по пирамиде. Я свое первое желание отдал Щуке на ее здоровье. Митяй и Димыч отдали мне. И у меня снова стало по три желания, уже в двух комплектах. «И чего?» – насторожилась Оля. «А когда кто-нибудь нарушит цепочку, умрешь ты и все, кто дал тебе желание?» «Нет, солнышко», – покачал головой Емельян. «Меня не волнует, что делается на нижних этажах пирамиды, поскольку я уже вернул контроль. Смотри. Я трачу свое бедовое желание на Митяя, чтобы и выполнились три его желания. Но как бы глупо ни повел себя Митяй, даже если он погибнет, его три желания никогда не выполнятся, поскольку первое он отдал обратно мне, а уж я прослежу, чтобы оно продолжало ветвиться». «Погоди, я не поняла», – пробасила Оля. «Получается, на себя-то тратить желание вообще нельзя. А как же тогда?» «Да почему же нельзя-то?» – удивился Емельян. «Нельзя использовать на себя желание только в первый раз, потому что бесплатное желание ты отдаешь верхнему звену. И именно бесплатное, чтобы не волноваться, как он там и распоряжается. А как только ты получишь от друзей нижнего звена новый комплект, то первое бесплатное желание ты уже тратишь только на себя, как захочешь. А второе и третье, бедовые, снова на друзей. Можно тем же самым, можно другим. И снова получаешь с каждого возврата. И так до бесконечности. Понимаешь?» «Кажется, теперь понимаю». Задумчиво кивнула Оля. «А чё так сложно-то?» «Это же самая простая из схем», усмехнулся Емельян. «А проще никак. Дело опасное. Главное тут, чтоб правила щучьи не нарушить. И удачу из рук не выпустить. И беды в дом не навлечь». И в этот миг на крыльце за дверью раздались шлепки. Все мигом притихли. Емельян снял с колен ноутбук, поднялся и распахнул дверь, впустив с улицы колючий ветерок. На пороге топталась Щука, ну вылитый тюлень. «Что ж вы, паскудники, творите, ась?» Заорала она с порога, переминаясь с плавника на плавник. «Ну ладно, один, ну второй, ну дюжина, я б еще поняла. А это кто ж вам дал такое право, ась?» Емельян приложил палец к губам и аккуратно, как ребенка, взял щуку на руки. Щука рванулась укусить его за нос, но Емельян мягко отстранился и прижал ее голову ладонью к плечу. «По щучьему велению, по моему хотению!» — проворковал он. «Спокойствия вам, бабушка-щука, и доброго настроения! А вписать двоих, дядю Гену, соседа моего по гаражу, и жену его, не помню, как звать, я им сейчас позвоню». «Ой, батюшки!» — застонала щука, но уже чуть спокойнее. «И откуда ж ты такой взялся, ирод? Сколько тебе годков-то?» 24. «А по ремеслу кто? Печник, небось? Печники, они хитрые. Хитрые печников только мельники». «Менеджер я, бабушка, экономист». Емельян нежно погладил ее по сырой голове и накинул тулупчик себе на плечи. «Пойдемте-ка, я вас обратно к колодцу отнесу. Отдыхайте пока. Новый год только начался, а работы у нас с вами впереди, ой, как много. Счастье для всех даром. Дай Бог каждому».